Не знаю даже, что и сказать-то. Помните, о чем говорил первый брат? Первый брат Алексей говорил об исполнении поручений Божьих. Да, он даже перечислял их там. Благовестие, молитва, покаяние, прощение. Что значит, ну, исполнение? Это надо совершать все. Это надо делать делами нашими. О чем говорил второй брат Алексей? Он говорил об очищении. Он говорил, что это дела. Он говорил о любви к Богу, и что вот этими делами очищения мы должны показывать эту любовь к Богу. Но вот мы с ними не договаривались. Я вот хотел бы вам прочитать стих один. Это послание Иакова, 2 глава, 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Ну вот еще какое такое вот сравнение. Но мы можем сравнить, вернее, вот представить тело и дух, да? И они вместе, только вместе и могут существовать. Соответственно, и вера наша, она без дел совсем пустая. Во что мы с вами верим? Верим в то, что Господь нас очень любит. Верим в то, что Господь по замыслу своему послал в этот мир Сына Своего на страдания, чтобы благодаря этим страданиям мы могли примириться с Ним, оставив наши грехи там, вот на том кресте, на котором был распят Христос. Да? А как должны выглядеть наши дела? Вообще, вот... Ну, наверное, буду повторяться, наши дела – это послушание. Вы знаете, у нас тут вот не так давно с братьями появилось... Хотелось бы, чтобы это было постоянной такой традицией. Мы собираемся раз в месяц по пятницам вечерами там. И у нас молитвенное такое братское общение. И вот их было всего два. Первая тема была единство, а вторая тема была освящение. И было много братьев, и были молитвы, и были размышления по поводу единства. И Господь дал возможность мне поделиться своими мыслями, своим сердцем, что думаю вот по поводу единства и насколько оно важно. Вот Бог мне на сердце положил, что единство достигается тоже делами, а порой, ну, трудом таким вот, чтобы нам все вместе с братьями объединиться, такими разными, с разными характерами, темпераментами, мыслями. Нам же надо как-то, ну, договориться с ними и иметь какое-то общее мнение. И вот это вот, вот этот диалог, и если мы с Богом во главе это решаем, то мы приходим к единству. Да, и вот второе служение было на тему освящения, и один брат, Алексей, делился словом, ему место такое попалось. Я его зачитаю, там тоже два стиха всего. «Ибо воля Божия есть освящение», и вот второй стих, «чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в чистоте». Умел соблюдать. То есть это тоже получается, что процесс освящения – это надо уметь. Это действие, вот, которое состоит из каких-то, ну, вот, нюансов, но мы должны научиться освещаться, да? Ну, Что еще, какие еще моменты важны Богу в нашем хождении перед Ним, в наших делах? Но тоже вот тут немножечко выписал, но они пересекаются с тем, что говорили братья. Любовь, прощение, терпение, милосердие. Но вот скажите мне, пожалуйста, вот ну, мы такие, какие есть с вами. Слава Богу, что Господь нашел нас в этом мире, живет в наших сердцах, но плоть же мы не можем никуда деть. Вот что нам делать? Ну вот, ну нет у меня любви вот к соседу моему. Ну нет, вот он сверлит рано с утра в субботу, начинает дрелью сверлить, ну вот где мне взять-то любовь к нему? Или пойти помочь, чтобы побыстрее это было? Вот, Тамара Григорьевна, да, или, например, терпения нам не хватает, да? Но Слово Божие говорит, что недостает просить у Господа. То есть, ну вот, Господи, дай мне любви к тому соседу, дай мне претерпеть, ну вот, какие-то обстоятельства. И после вот этой молитвы, мы же верим, что Бог даст, и после этой молитвы нужно начинать делать дела. Вот Алексей говорил, благовествовать, если поручение есть у Бога, благовествовать, ну, значит, надо как-то договориться, встать и просто пойти делать. Тамара Григорьевна предложила пойти позвонить этому соседу и сказать, давай я тебе тут вторую сейчас принесу и подсверлю. Ну, да? И рассказать о Господе. И вот так вот во всем. Получается, что действительно наши поступки, дела, если мы верующие люди, они ну, намного важнее. И вот такая мысль еще, что в нашем мире, вот в том внешнем, очень красиво умеют говорить, много умеют говорить. И цена порой вот этих слов, но она равна нулю. Это может быть завлекать, а может быть и вообще обман. И вот как мы обращаем внимание на поступки людей, да? То есть можно даже не говорить, но если ты что-то делаешь, ты пошел и помог, или потерпел, или подождал, или, ну, и вот здесь вот отметят твои качества быстрее. Ну вот, получается, что нам с вами всем сегодня Господь три раза сказал, что дела, мы должны нашу веру подтверждать делами. Ну вот, может быть, кратенько немножечко у меня, но получается, что тоже вот на эту тему. Ну, наверное, давайте помолимся, может быть.